Ультиматум. Здесь, где начиналась дорога к Фиолетовому дворцу, армия решила остановиться перед началом боевых действий. Каггикар хотела было послать на разведку хилого воробья, клевавшего поблизости зернышки, но не решилась доверить ему такое ответственное дело. «Полечу сама», — сказала она. «Лично выясню, сколько войска прислал сюда Орфин Джуз». Она собралась лететь, но произведенный страшилой фельдмаршала Дингеор задержал ее. «Надо отправить врагам вызов», — сказал он, расчесывая гребешком длинную бороду. «Лучше напасть внезапно», — возразила Каггикар. «Внезапность часто решает исход боя». «Фельдмаршал прав», — вмешался страшила. «Лучше вызвать неприятеля в поле, иначе он может запереться во дворце. А осаду не такое простое дело, я это знаю по опыту». «А если Энкинфлет не выйдет сражаться в поле?» — спросил начальник штаба Чарли Блэк. «Мы напишем такое письмо, что он выйдет», — заверил фельдмаршал. «Я знаю этого Фледа, он страшно самолюбивый человек». И вот главнокомандующий и его помощники принялись составлять вызов. Они долго рассуждали и спорили, и, наконец, письмо было написано на бумаге, которая нашлась у Чарли Блэка, и Каггикар полетела с письмом в клюве. Энкинфлет в сотый раз переустраивал свою коллекцию оружия, когда к нему вошла кухарка Фригуза. «Господин наместник», — сказала она, — «там к вам прила парле перлатурман». «Кто?» — заорал потревоженный Флет. «Ну, я не знаю», — попятилась Фригуза. «В общем, вас хотят видеть». «Впустить!» — приказал наместник и на всякий случай вооружился острым кинжалом. Дверь открылась, и в залу важно вошла ворона. Энкина Фледа одолел смех. «Это ты и есть тот перл-мантур?» «Прошу прощения», — строго ответила Каггикар, взлетев на стол и опуская возле себя письмо. «Я к вам парламентером от главнокомандующего Дина Геора». Слушая ясную и связную речь вороны, Энкин Флет остолбенел. Он так изумился, что даже начал обращаться к вороне на «вы». «Но вы послушайте, я ничего не понимаю. Какой главнокомандующий Дин Геор? Я знаю только армию моего повелителя, могущественного короля Орфина Первого, а ею командуют генерал Лан Пирот». «Прочитайте этот ультиматум, и вы все поймете», — холодно возразила Каггикар и взлетела на шкаф, на всякий случай подальше от наместника.